Глава 41. «Давайте я посмотрю». Алекс взял листок. «Я же должен разбираться в картах. Что это вообще такое?» «Народное творчество, наскальная живопись, как я понимаю», проворчала Катя, протягивая ему бумажку с каракулями Сапожникова. «Ничего не понятно», сердито сказал Усов. «И куда нам идти?» Оглядев глухой лес, вздохнула я. И только виновнику всех бед было, кажется, наплевать, что мы заблудились. Он как раз пытался сфотографировать очередной цветочек под деревом. Илья вообще делал фото каждой сраной шишки и сверчка, поэтому сильно отставал от остальной группы. «Эй, Фёдор Конюхов!» — позвала его Морозова. «Согласно твоей карте, мы должны уже быть на месте. Ты куда нас завёл?» «Чёрт, зарядка села!» — отозвался он, не поднимая головы. «Мне нужно зарядить телефон». «И куда нам дальше идти?» — спросила я. Алекс с Мишей все еще пытались сверить карту с местностью, крутили ее туда и сюда, а мы ждали, пока Сапожников доковыляет до нас. «Дай угадаю», — зло произнесла Катя, отгоняя от лица комара. «Это тот самый маршрут, которым Сусанин вел поляков?» «Отсюда тоже никто не вернулся», — усмехнулась я. «Так вон же река!» — взобравшись на пень, вдруг прокричал Алекс. «Слава богу!» — прокряхтел Сапожников, обгоняя нас. «Мне нужно помыться, я так вспотел!» Через 10 минут мы уже были на месте. Алекс с Мишей стали ставить палатки, а мы с Катей, любуясь гладким полотном реки, накрывали на стол. Расстелили на земле скатерть и стали выкладывать на нее бутерброды, чай, печенье. Сапожников стал разбирать свой рюкзак. Оказалось, что в нем нашлось место и коврику, и спальнику, и одеялу, и гамаку, который он так и не сумел присобачить к деревьям. «А куда включить зарядное?» — огляделся он по сторонам. И мы с Катей грохнули со смеху. «Что? Чего вы ржете?» — смутился он. А затем, поняв, тоже стал хохотать. После легкого перекуса мы с Катей пошли купаться, а парни остались на берегу разводить костер. Сапожников стал истязать мангал, так и не сумев его собрать. Он плюнул, схватил спиннинг и направился к реке. «А на что ты будешь рыбачить?» Подплывая к берегу, спросила я. «Мотыля взял, червей накопал?» поинтересовалась Катя. «Ему бы мормышку», — заметил Миша. «Тьфу!» — разозлился Илья. «Забыл!» Он с досады швырнул удочку в кусты, разделся и... полез купаться. Когда мы вылезли из воды, уже смеркалось. Над костром возвышался котелок с кипящим в нем варевом. Парни пили травяной чай, и Миша рассказывал Алексу о том, как ездил в прошлом году в Аргентину и сколько всего интересного узнал про эту страну. Мы тоже невольно заслушались. «Садись ближе к огню», — сказал Алекс, накидывая полотенце на мои плечи. Я села, подтянула к груди колени. Сухие ветки мирно потрескивали в костре, было тепло, но после прохладной воды у меня стучали зубы. Прежде чем сесть рядом, Алекс заботливо помог мне одеться, затем расправил мои влажные волосы и разложил их по моим плечам так, чтобы они высохли быстрее. «Что это?» — клацая зубами от холода, спросил Илья. «Вкусно пахнет!» «Каша с тушенкой», — помешал ложкой варево Миша. «Почти готово». Мы все расселись возле костра по кругу. «Ты же взял гитару!» А вдруг вспомнил Усов, обращаясь к Сапожникову. «Тащи сюда!» «Да, будет веселее!» Поддержала Катя, натягивая через голову теплый свитер. Илья встал, быстро вытерся полотенцем, напялил сменные брюки, кофту, сбегал и притащил гитару. «На, сыграй нам что-нибудь!» Помешивая кашу, попросил Миша. «Так я не умею!» растерялся Илья. «А зачем ты гитару взял?» «А...» Его взгляд заметался по кругу. «Так для Сани? Он же умеет». «Да, для него гитару и взял». С облегчением выпалил он. «Я?» Удивился Алекс, принимая протянутую гитару. «Я?» «Ну ты даешь, Сапожников!» процедила сквозь зубы Катя. «Мне дали, я и взял», прошептал он ей. «Тоже со скидкой». И только Алекс продолжал сидеть, глядя на инструмент озадаченно. А потом коснулся струн одним пальцем, потом двумя, потом левой рукой поставил аккорд. «Бряник?» Его глаза округлились от испуга, затем он попробовал еще. «Бряник, бряник». «Люба!» Он поднял на меня ошалелый взгляд. «Я умею играть на гитаре? Я умею!» «Да», произнесла я и попыталась улыбнуться. Алекс просто сиял от счастья. «Люба, я умею! Люба!» И стал наигрывать что-то. «Металлика», улыбнулся Миша. «Я играю! Черт подери!» Чуть не разревелся Алекс. «Играю!» Отпустил струны, потянулся и поцеловал меня в щеку, а затем устроился удобнее и продолжил играть. Катя поймала мой испуганный взгляд. Я была настолько взволнована произошедшим, что едва могла дышать.